Глава 10. Кико, Любомир и другие. Я долго не сдавалась. Вышла на крыльцо, понаблюдала за дяденькой, поливавшим газон. Потом вернулась, неторопливо налила себе воды из кулера, отхлебнула, еще раз огляделась. В дальнем углу мелькнуло знакомое красное платье, послышался Маринин заливистый смех. Я не стала приглядываться, с кем она там хохочет, все так же прижимая к груди тетрадку и стараясь не расплескать теплую, но вкусную воду, я направилась в один из коридоров, уводивших из холла. Мне навстречу бежали малыши, перебрасываясь бойкими указаниями. «Догоняй! Прячься! Нет, не прячься! Просто догоняй!» Я проводила их тоскливым взглядом. «Везет! Их много, а я, как всегда, одна». Мне попалась всего одна дверь с табличкой «Сервисио». «Прекрасно! Заскочить умыться, что ли?» «Нет, опасно. Я так и не поняла, сколько длится перемена. Пропущу все на свете». Я залпом допила воду и, скомкав стаканчик, бросила его в урну возле туалета. Коридор вильнул влево, еще раз влево, и вывел меня обратно в холл. Только на этот раз там никого не было, кроме трех девчонок-старост в желтых футболках. Они сидели за столиками и что-то вырезали из цветной бумаги, видимо, готовясь к какой-то игре. Я не посмела отвлечь их. Но одна, с волосами заплетенными в косы дреды, подняла голову, увидела меня и протараторила что-то. Я уловила глагол «аюдар» — «дар помогать». Я неуверенно кивнула и пробормотала «ла аула диэс». Номер аудитории ничего не сказал и старости. Она наморщила лоб и вопросительно поглядела на коллегу. Я откашлялась и добавила «Исабель». «А, эль театро!» Прояснилось ее личико. Она отложила в сторону ножницы, легко поднялась с места и, зачем-то приобняв меня, повела к тому же коридору, из которого я только что вышла. «Театр?» — изумленно подумала я. «Какой еще театр?» В голове возникло целое облако вопросительных знаков, половина из которых поспешила перевернуться вверх ногами в лучших традициях испанской пунктуации. Но девушка уверенно распахнула одну из безымянных дверей, втолкнула меня внутрь и захлопнула дверь, словно я была не студентка, а сбежавшая из клетки морская свинка. В аудитории было так светло, что я на секунду зажмурилась. А когда открыла глаза, то обнаружила, что и тут столы расставлены буквой «П», а за ними сидят четверо мальчишек. Двое справа, двое слева. Все они с любопытством разглядывали меня. Я растерянно кивнула им. «I don't think she's a teacher». Лениво протянул кудрявый светловолосый парень, с легким пренебрежением разглядывая меня. «She's from Brazil». «Я не думаю, что она учитель. Она из Бразилии». «I'm from Brazil!» — воскликнул его сосед, черноволосый загорелый красавец в белой футболке. «No, I think she's Spanish. Maybe even the teacher». «Я сам из Бразилии. Нет, не думаю. Она испанка. Может, даже учительница». «I'm not the teacher». «Я не учительница, не выдержала я». «I'm a student. Я студентка». «Упс!» — сделанным испугом произнес кудрявый, и оба расхохотались. «We are talking English because we know that our teacher Isabel doesn't speak this language». «Мы говорим на английском, потому что наша учительница Исабель его не знает», — пояснил бразильянец. Меня охватило негодование. То есть эти напыщенные паршивцы позволяют себе обсуждать учителя на неведомом ему языке? «Speaking English, not talking». Холодно поправила я бразильянца. Он заморгал, а его сосед ухмыльнулся и крякнул. «She's too clever for you, Кико. Are you from Britain?» «Она слишком умная для тебя, Кико. Ты британка?» «No, I'm from Russia». «Нет, я из России», — гордо сказала я и снова мысленно поблагодарила Ольгу Сергеевну за годы изучения английского языка. «From Russia?» — подал голос один из парней напротив. Он был очень худой, лысый, светлокожий, в серо-бежевой жилетке со множеством карманов. «Россия?» — повторил он с акцентом. «Я знать русский. Я из Болгарии. Меня зовут Любомир. Это мой брат Богдан». Он указал на рыженького паренька рядом с собой. У Богдана была точно такая же жилетка, только зеленая. «Привет», — улыбнулась я. «А я Мария. Ты случайно не в курсе, чем на этом уроке занимаются?» Но, видимо, знания Любомира не простирались так далеко, и он беспомощно заморгал в ответ на мой вопрос. «Эй, так нечестно!» — не выдержал бразильянец Кико и затараторил по-испански. «Это нехорошо говорить на том языке, который понимают не все студенты. Между прочим, за это полагается штраф — шоколадные конфеты». «Что ты говоришь?» — медленно ответила я по-испански. «А вы вдвоем не обсуждали по-английски, откуда я приехала?» Сосед Кико снова засмеялся и сказал: «Фурия!» Только я собиралась рявкнуть в ответ что-нибудь язвительное. Ах, как мне не хватало знания ругательств! Как парень добавил: «Como mi hermana!» То есть, как моя сестра. Тут уж мы все засмеялись, и я, наконец, выдохнула и села за столик, который служил перемычкой в букве «П». Болтливый Кико поспешил представить мне своего соседа. «Это Алекс, он из Италии, в него влюблены все девушки. И ты, конечно, тоже влюбишься, потеряешь голову, а он пообещает на тебе жениться, но так и не женится, а уедет в свою Италию, где его ждет невеста Софи, на которой его заставляет жениться его мамочка. А он не хочет, потому что у Софи вот тут, Мария, смотри, сросшиеся брови на переносице, как у сибирского медведя. У медведей есть брови, а, Мария?» Говорил он много, но медленно, и с такой кучей ошибок, что мне захотелось его расцеловать. Оказывается, не я одна плохо выражаю свои мысли на испанском. И вообще, он хоть одного медведя в жизни видел? Какие еще брови? Алекс слушал всю эту пургу с благосклонной улыбкой, а в конце заметил: «Это Кико тебе показывает, что он тут лучший жених. И смотри только на него». Тут все расхохотались, включая болгар, которые страшно краснели оба, когда Кико расписывал, как я влюблюсь в Алекса. Любомир хотел что-то сказать, но ему явно не хватало слов, и я поспешила улыбнуться ему, потому что прекрасно знаю, что значит чувствовать себя немой рыбой. Немой рыбой в аквариуме с акулами. Богдан вообще не поднимал глаз, только иногда испуганно посматривал на брата. Мне стало жалко паренька. Его-то явно запихнули сюда с братом за компанию. Вообще, это оказалось так здорово — сидеть в компании четверых мальчишек, смеяться с ними, кокетничать. В аудитории было душно, как бывает в начале августа на даче, когда забегаешь, взмокший, распаренный после долгой велосипедной гонки по сельским дорогам на кухню, а там бабушка печет пирог. И жар такой, что хоть ножом его режь. Тут к жару примешивалось еще и напряжение, страх, который явно мучил каждого из нас. Страх произнести что-то с ошибкой, не понять шутку, когда все смеются. Но баланс сил был таков, что этот страх и толкал мальчишек подбирать слова, чтобы выразить очередную глупость, а меня, чтобы отстреляться шуткой в ответ. Я никогда не ощущала такой свободы. Мне даже не нужно было ничего говорить. Я просто улыбнулась Любомиру. Очаровательно навязчивому Кико этого хватило с лихвой. Он завопил, что я, конечно, предпочту закрутить роман с братом-славянином. Да, с Эрмано. Но разве можно крутить романы с братьями? Нет, нельзя. Почему бы не полюбить мальчика с другого континента? Ну, скажем, ну вот, например, из Бразилии. Чем плохи мальчики из Бразилии? Любомир от этих речей стал темно-красный, как переспелая черешня. Но возразить не успел. Дверь распахнулась, и в класс вошла девушка. Вспоминая о первом появлении Исабель, я думаю, что все-таки она не вошла, она влетела, легко-легко касаясь земли мягкими парусиновыми туфельками.